Должок. «Бабу хочу!» Эрик Хабибулин страдальчески зажмуривает глаза. «Такую, чтобы... ух!» Эрик сжимает кулак с такой силой, что костяшки пальцев белеют. «Чтобы ноги от коренных зубов! Чтобы сиськи были, как арбузы крепкие, как у Мишель Пфайфер!» Зампотыл, не пей вода, читающий на койке затертый детектив, не выдерживает и отрывается от книги. «Эри, какие у нее арбузы, ты чё? Она же плоскодонка, грудью в отца пошла!» Зря он это сказал. Знает же, что Пфайфер — несбыточная мечта лейтенанта Хабибулина. Сейчас начнется. И точно, горячие татарские глаза Эрика тут же вспыхивают негодованием. «А ты ее щупал?» — закипает Эрик. «Нет, Эрик, не щупал!» — неторопливо и веско отвечает «не пей вода». На это можно и закрыть тему, успокоиться. Но, как известно, хохол татарину подстать. «Не щупал! И щупать не хочу! У твоей Пфайфер сиськи надо с лупой искать! В фильме, где она с Николсоном играла, ее показывали в натуре, без слез не взглянешь!» «Да что ты понимаешь в бабах?» — взвивается Эрик. «По-твоему, баба — это корова с центнер весом и ногами, как у слона!» «Не пей вода, садится на койке. Плохой признак!» «Да уж побольше тебя понимаю! Я за свою жизнь их перепробовал! Дай бог каждому! А ты вон, скоро от застоя в яйцах, на выхлопную трубу полезешь!» «Так, стоп!» — вмешивается, наконец, в перепалку командир. «Кончай базар, закрыли тему! А то вы сейчас еще и подеретесь, горячие эстонские парни!» «Олег Сергеевич, ну чего он?» — не успокаивается Эрик. «Хабибулин, вообще-то не пей вода, майор, и тебе стоит уважать его заслуженные седины и нажитый на службе геморрой. Все, шабаш!» С командиром никто не спорит. Сергеич всегда авторитет в последней инстанции. «Не пей вода», недовольно сопя, опять ложится на койку и утыкается в детектив Пронина. Эрик хватает со стола свои сигареты и, набросив на плечи бушлат, выходит из палатки. Все возвращаются к своим делам, точнее, к безделью. Вечер, октябрь, дождь дробно сыплет по прорезиненной крыше. Шипят в буржуйке сырые поленья. Зябко, сыро. Еще один день командировки подходит к концу. «Володя, чего ты к Эрику прицепился?» Вдруг нарушает молчание начштаба Аверин. «Ты же видишь, парень весь извелся. Седьмой месяц с нами ходит. Ты-то вон только полтора месяца как из дома от жены. А парень не женат, да еще и татарин. Это же понимать надо. Горячая кровь. Ему может быть без бабы. Хуже, чем тебе без сала!» После этого слова в палатке повисает звенящая тишина. Аверин — известный шутник, и Зампотыл — вечный объект аверинских шуток. «Ладно, проехали!» — примирительно бурчит «не пей вода». «Случайно вышло! Только, между прочим, я в Йемене год без бабы прожил, и ничего, на стенки не бросался!» «Ну, без бабы это понятно!» — солидно замечает Аверин. «Нет невозможного для советского человека. Но как ты год без сала обходился? Уму не приложу. Видимо, тогда ты, Володя, и посидел!» Последние слова начштаба тонут в дружном хохоте. «Да пошел ты!» Беззлобно огрызается седой как лунь «не пей вода». «Можешь теперь про мой ящик вообще забыть!» Народ опять хохочет. Все знают, что под кроватью Зампотыла стоит автоматный ящик, в котором хранится несколько здоровых пластов засаленного по личному рецепту «не пей воды» сала, которое он достает, когда у обитателей командирской палатки заводится бутылка другая водки. Но, уверенно, этим не проймешь. «Ты не торопись с решением, Антоныч. У тебя когда срок командировки выходит? Через полтора месяца? А у меня через 2,5. Смотри, может так получиться, что обратно вместе полетим». «Да и ладно, полетим!» — оживляется «не пей вода». «Только за эти 2,5 месяца ты у меня на такой диете сидеть будешь, что Мишель Пфайфер рядом с тобой борцом с ума будет казаться!» «Все, сдаюсь!» — улыбается Аверин. «Иметь врага Зампотыла хуже, чем у Басаева в Кровниках ходить. Там еще бабушка надвое сказала, а Зампотыл точно со свету живет!» И еще Эрика называют эльфом. Эльф был его радиопозывной в Грозном. Так он за ним и закрепился. На эльфа он не обижается, даже гордится. Невысокий и смуглый Эрик, красив какой-то особенной, восточной красотой. Точеная фигурка, узкие бедра, рельеф мышц, ни капли жира. Есть в нем что-то удивительно хрупкое, кукольное, что действительно напоминает эльфа. Эльфу прощают панибратство. И вообще, он любимец отряда. История его появления в отряде проста и банальна, как вся глупость этой войны. 7 месяцев назад, во время очередного штурма Грозного, советы, так почему-то здесь называют армейцев, придали нашему отряду взвод танков из какого-то питерского полка. За 2 недели боев 2 танка было подбито, и их эвакуировали в тыл. 1 сгорел, подорвавшись на фугасе у здания совмина. А 4-й, взводного, вместе с нами прошел через весь Грозный, расчищая своим 125-миллиметровым орудием проходы для боевых групп, вынося из окон снайперов и пулеметные гнезда. После Грозного нас почти сразу кинули под Гудермес. И о том, что с отрядом уже 2 недели воюет чужой танк, в штабе просто забыли. Конечно, в конце концов командир запросил штаб, что делать с чужим танком. Оттуда дали команду возвратить 72-ку советам. Но легко сказать, а вот как сделать? По последним данным, полк Эрика воевал где-то в горах за Аргуном. Недолго посовещавшись, решили взять танк с собой. От Гудермеса до гор куда ближе, чем от Грозного. Под Гудермесом 72-ка вновь помогла отряду, в легкую расковыряв укрепрайон Чечей, через который мы пробивались. А потом прилетел мой сменщик, и я вернулся в Москву на базу, где за 4 мирных месяца почти забыл и Эрика, и историю с танком. Но каково же было мое удивление, когда первым, кто встретил меня в расположении отряда, когда я добрался с колонной советов под Ведено, где теперь стоял отряд, был Эрик. «Эльф, ты что ли?» — удивленно вызверился я. «Вы что, рядом стоите?» «Кто мы?» — удивился Эрик, обнимая меня за плечи. «Ну как кто? Танкисты? Полк твой?» «Какой нахрен полк? Я так до сих пор с вами и хожу!» — радостно сообщил эльф. Вечером за стаканом привезенной мной столичной начштаба рассказал продолжение Эриковой истории. Под Гудермесом отряд застрял почти на месяц. Связи с группировкой, в которой воевал полк Эрика, не было. Чтобы добраться до нее, надо было сначала вернуться в Грозный, потом двигать в сторону Аргуна и по ущелью пробираться в расположение танкового полка. На согласование и утряску всех вопросов по возвращению 72-ки ушло почти 2 недели. В штабе группировки никак не могли взять в толк, откуда у ВВшного отряда спецназа очутился армейский танк поддержки и как его советом возвратить. Судя по всему, штабные не очень горели желанием отчитываться перед армейцами за судьбу еще 3 танков, которые были потеряны в Грозном и уже давно забыты. Наконец пришла команда с ближайшей колонной отправить танк на Ханкалу. И здесь вновь вмешался его величество случай. Прямо на выезде из лагеря колонна попала под обстрел гранатометчиков. Один из чечей засадил гранату в трансмиссию Эриковой 72-ки. Танк выдержал попадание, остался на ходу, но упали обороты двигателя, поползла температура. Пришлось вернуться. На ремонт ушло еще 2 недели. И когда, наконец, эльф был уже вновь готов к отъезду, по телевизору в программе «Время» показали, как из Грозного уходят домой эшелоны Эрикова полка. Диктор торжественно объявил, что последняя колонна Генского полка покинула Чечню. Надо отдать должное Эрику, он стоически перенес этот удар. «Интересно, как меня списали?» — хмуро пробормотал он. «Как без вести пропавшего или героически погибшего?» «Как украденного инопланетянами!» — хмыкнул начштаба. «Так, у отряда появился свой танк». Собственно говоря, решение было принято простое. Возвращаться в никуда Эрик не хотел, и потому сошлись на том, что 72-ка Эрика действует с отрядом до тех пор, пока он не вернется на базу в Ханкалу. Там Эрик переезжает к советам для дальнейшего определения судьбы. Но неделя шла за неделей, а отряд все так же тралил горную Ичкерию. За эти месяцы отряд устал. Устали люди, устала техника, даже оружие и то устало. Когда-то новенькие с нуля БТРы теперь напоминают больных стариков, когда, сопя и кашляя, как астматики, они на пределе изношенных своих движков еле карабкаются в горы. Рябые, с выгоревшей от бесконечной стрельбы краской, стволы пулеметов, помятые, облупившиеся в рыжей ржавчине борта, штопанные-перештопанные камуфляжи, измочаленные, драные, латанные палатки, не воинская часть, табор. Но что вы хотите? За спиной полтора года войны. Четыре последних месяца мы в горах безвылазно. Сотни километров дорог, десятки кишлаков, потери, бои. Люди на полнейшем запределе измотанности, усталости. И все же мы отряд. Это странный русский менталитет, когда никто не жалуется, не клянет судьбу, а вернувшись с гор ночью и тут же получив новую задачу, народ безропотно начинает готовиться к рейду. Всю ночь механы будут возиться с техникой, заправляют, чинят свои измотанные, выходившие весь мыслимый ресурс БТР. В группах бойцы набивают патронами ленты и магазины, заряжают аккумуляторы радиостанций, латают ползущие от ветхости ветровки и штаны, и лишь под утро забудутся на пару часов во сне, черном, глубоком, без снов. А потом, проглотив наскоро каши с рыбными консервами, тушенка давно закончилась, как закончились хлеб и масло, с какой-то обреченной лихостью рассядутся по броне, и вперед! Мы выходим на рассвете! 72-ка Эрика, наш главный калибр. На зачистках танк обычно ставят где-нибудь на горке, чтобы его было хорошо видно из поселка. Периодически Эрик прогревает движок, медленно поворачивает башню, поводит стволом, словно огромным хоботом вынюхивает что-то внизу. И вид этой громадины завораживает чечей. Ни разу за все эти месяцы они не решились на зачистке обстрелять нас, устроить в ауле засаду. Но, конечно, больше всего он помогает в боях. У Эрика просто какое-то звериное чутье на опасность. Помню, под Белготоем, когда мы колонной подходили к какой-то разрушенной ферме, Эрик вдруг развернул башню и всадил снаряд прямо в руины. Ахнул взрыв. В воздух полетели какие-то ошметки, камни, бревна. И тотчас из глубины руин навстречу колонне ударили пулеметы, забегали чечи. Но расстояние было слишком большим для засады, и мы просто вынесли боевиков. Потом, бродя среди руин, собирая оружие и документы убитых чечей, мы вышли к воронке от эриковского снаряда. На ее краю, в крови, валялись изуродованные трупы боевиков. И здесь же стояла почти неповрежденная установка ПТУРа. И на старом одеяле три ракеты к нему. Пройди мы вперед еще 500 метров, и сколько бы из нас уехали домой в цинках, можно было только гадать. Введено по-чеченски плоское место, плоскогорье. Когда-то здесь был последний оплот Шамиля. После взятия русскими аула Введено, Шамиль отошел в горы, где в кишлаке Гунип и был пленен. Сегодня все повторяется с точностью, да наоборот. Сначала мы взяли Гунип, теперь вот Введено. Но здесь, в предгорьях Введено, война замерла. Введено воевать нам не дают. Как только армия дошла до этих мест, так с гор сразу потянулись парламентеры. Ходоки-посланцы с окрестных аулов лукаво клянутся в миролюбии и верности. Лезут обниматься, прижимаясь по традиции небритыми скулами к нашим скулам. Ценят чечи эту древнюю Ичкерию. «О чем разговорь, командир? Мы все советские люди, мирные крестьяне. Здесь нет боевиков, хлебом клянусь. Приходили чужие, но мы их выгнали. Рабов? Нет никаких рабов. Грех это. Аллах запрещает. Приходите, все проверяйте. Мы открыты. Только не безобразничайте. Грех бедных обижать. Мы сами все дадим. Что попросите?» И они готовы подписать что угодно, хоть договор с Иблисом, мусульманским дьяволом, лишь бы выезжать, выдавить отсюда армию, не дать ей сделать ни одного выстрела. Это там, в долине, в чужих кишлаках, они легко и безжалостно подставляли чужие дома под русские снаряды и бомбы. Это долинным чеченцам пришлось познать на себе весь ужас этой войны. Руины разрушенных кишлаков, пепелище родных домов, смерть и страх. Здесь же горные чечи поджали когти перед русской военной мощью, замерли. Это их гнездо, это их вотчина, ее они хотят сохранить любой ценой. И группировка поневоле втягивается в эту игру. Привыкшие воевать, стирать с лица земли опорные пункты врага, ломать огнем и железом сопротивление, она сейчас неуклюже и недовольна, занимается миротворчеством, переговорами с бородачами, с какими-то юркими администраторами, делегатами, послами, у которых, как на подбор, пришита к губам улыбка, а глаза блудливо шарят по округе, не то подсчитывая технику, не то просто прячась от наших глаз. И командующие, и послы отлично понимают всю лживость и неискренность подписанных бумажек и данных обещаний, потому переговоры идут ни шатко ни валко, как-то по инерции, лениво и безразлично. Армейский же народ, солдаты, взводные, ротные, мрачно матерятся в адрес переговорщиков. «Смести тут всех к ядреной матери, выжечь это змеиное гнездо и забросать минами, чтобы они еще лет пять боялись сюда вернуться. Вот дедушка Сталин мудрый был, знал, как с ними обращаться, без бомбежек и жертв, гуманист, не то что Ельцин. Хрена ли дадут переговоры, у них здесь логово, мы уйдем, они опять сюда все стащат, и оружие, и технику, базы развернут, рабов нахватают по России. Сжечь бы здесь все дотла».